Воображаемые сцены. Эти негативные горячие мысли, которые крутятся у вас в голове, когда вы сердитесь, представляют собой сценарий вашего личного фильма, обычно с рейтингом X, который разыгрывается в уме. До 1990 года, согласно рейтингу Американской киноассоциации, на фильмы с рейтингом X не допускались лица моложе 18 лет из-за присутствия в них сцен насилия, откровенных сексуальных сцен и использования непристойной лексики. В 1990 году рейтинг получил название NC-17. Вы обращали внимание на эти сцены на экране? Образы, мечты и фантазии о мести и жестокости могут быть и правда довольно красочными. Вы можете не подозревать об этих мысленных сценах, если не будете искать их специально. Позвольте мне проиллюстрировать. Предположим, я попрошу вас представить прямо сейчас красное яблоко в коричневой корзине. Вы можете сделать это с открытыми или с закрытыми глазами. Вот, видите? Я говорю как раз об этом. У большинства из нас эти визуальные образы возникают в течение всего дня. Это часть нормального состояния сознания, наглядной иллюстрации мыслей. Например, воспоминания иногда возникают у нас в виде ментальных образов. Создайте в уме образ какого-то яркого события в прошлом. Выпускной в школе, первый поцелуй. Вы еще помните его? Продолжительный поход и так далее. Вы видите эти образы? Они могут сильно влиять на вас, и их влияние может возбуждать и положительные, и отрицательные реакции, подобные эротическим снам или кошмарам. Эффект положительного образа может быть очень ярким и опьяняющим. Например, по дороге в парк развлечений у вас может возникнуть образ самой первой головокружительной поездки на американских горках, и вы, вероятно, снова почувствуете то самое волнительное ощущение в животе. Мечты создают чувство приятного ожидания. Точно так же негативные образы играют важную роль в эмоциональном возбуждении. Представьте прямо сейчас человека, на которого когда-то разозлились. Какие образы приходят на ум? Представляете ли вы, как ударили этого человека в нос или бросили в чан с кипящим маслом? Эти грезы на самом деле удерживают внутри вас гнев еще долго после того, как вам нанесли оскорбление. Чувство гнева может грызть вас часы, дни, месяцы или даже годы после того, как неприятное событие осталось в прошлом. Ваши фантазии помогают сохранить эту боль живой. Каждый раз, фантазируя о произошедшем, вы впрыскиваете в свой организм новые дозы возбуждения. Вы становитесь похожи на корову, жующую ядовитую жвачку. И кто создает этот гнев? Вы. Потому что выбрали создавать эти образы в своем уме. Насколько вы знаете, человек, который вас злил, живет в Тимбукту или, может быть, его же нет в живых, и поэтому он или она вряд ли может быть виновником вашего состояния. Именно вы — режиссер и продюсер этого фильма, и что еще хуже, вы единственный зритель. Кто должен смотреть все это и испытывать неприятное чувство? Только вы. Это у вас в этот момент сокращаются мышцы, напрягается спина, а в кровь впрыскивается доза адреналина. Это у вас в этот момент подскакивает артериальное давление. Кратко, вы сами себе причиняете боль. Хотите продолжать в том же духе? Если нет, вам понадобятся техники, помогающие ослабить вызывающие гнев образы, которые вы проецируете в уме. Одна из работающих техник — творчески преобразить эти образы, чтобы они приносили меньше огорчения. Можно использовать такой мощный инструмент, как юмор. Например, вместо того, чтобы воображать, как вы хватаете за горло человека, приводящего вас в ярость, воображайте, что он ходит в подгузнике по переполненному торговому центру. Подробно представьте все детали. Круглое пузо, подгузник, волосатые ноги. Как поживает ваш гнев? Разве у вас по лицу не расползается широкая улыбка? Второй метод — это остановка мысли. Каждый раз, когда вы замечаете возникающие в сознании образы, напоминайте себе, что у вас есть право выключить проектор. Подумайте о чем-то другом. Найдите собеседника и увлеките его разговором. Почитайте хорошую книгу. Испеките хлеб. Сходите на пробежку. Когда вы не подкрепляете гневные образы своим возбуждением, они будут возникать все реже и реже. Вместо того, чтобы тонуть в них, подумайте о событии, которое сильно ждете, или переключитесь на эротическую фантазию. Если расстраивающий образ продолжает настойчиво всплывать в памяти, займитесь энергичными физическими упражнениями. Вам помогут отжимания, быстрый бег, или плавания. У них есть еще одно преимущество – они перенаправляют энергию потенциально вредного возбуждения в полезное русло. Перепишите правила. Вы можете бестолку расстраиваться и доводить себя, руководствуясь нереалистичными правилами о личных отношениях, которые заставляют вас постоянно думать о себе в негативном ключе. В основе гнева Сью лежало ее убеждение в том, что ей полагается любовь Джона в соответствии с ее собственным правилом «Если я хорошая и верная жена, то заслуживаю того, чтобы меня любили». В результате этого невинно звучащего предположения Сью постоянно чувствовала опасность в браке, потому что в те моменты, когда Джон не оказывал ей надлежащей помощи в виде любви и внимания, она воспринимала это как подтверждение своей несостоятельности. Затем она начинала манипулировать и требовать внимания и уважения в постоянной борьбе, боясь потерять чувство собственного достоинства. Близость стала похожа на медленное соскальзывание с обледенелой вершины скалы. Неудивительно, что Сью отчаянно хваталась за Джона, и неудивительно, что она готова была взорваться, когда чувствовала его безразличие. Разве он не понимал, что на карту поставлена ее жизнь? В дополнение к сильным неприятным чувствам, которые создало это правило любви, в конечном итоге оно не сработало. Некоторое время манипуляции Сью действительно помогали ей получить то внимание, которого она так жаждала. В конце концов, она могла запугать Джона своими эмоциональными взрывами, наказать его ледяным уходом и манипулировать им, вызывая чувство вины. Но Сью платит свою цену. Любовь, которую она получает, не является свободной и спонтанной, и не может быть такой. Джон будет чувствовать, что измучен, пойман в ловушку, его контролируют. Его копящаяся обида будет настойчиво просить выхода вовне. Когда он перестанет подыгрывать убеждению Сью, что должен подчиняться ее требованиям, его стремление к свободе станет непреодолимым. И он взорвется. Деструктивные последствия того, что выдают за любовь, не перестают меня поражать. Если ваши отношения характеризуются подобным цикличным напряжением и тиранией, вам, возможно, поможет переписать правила. Если вы выработаете более реалистичные отношения, то сможете положить конец своему разочарованию. Это намного проще, чем пытаться изменить мир. Сью решила пересмотреть свое правило любви следующим образом. Если я буду вести себя позитивно по отношению к Джону, он будет относиться ко мне с любовью в течение ощутимого промежутка времени. И я все равно буду уважать себя и эффективно функционировать, когда он ведет себя по-другому. Такая формулировка ее ожиданий была более реалистичной и не оставляла ее настроение и чувство собственного достоинства на милость мужа. Правила, которые приводят к трудностям в межличностных отношениях, часто не кажутся зловредными. Напротив, они выглядят высоконравственными и гуманистическими. Как-то я работал с женщиной по имени Маргарет, у которой было представление о том, что в браке всего должно быть 50 на 50. Один из партнеров должен вкладываться в той же степени, что и другой. Она применяла это правило ко всем человеческим отношениям. Если я делаю людям добро, они должны отвечать тем же. Так что же тут не так? Это, безусловно, звучит разумно и справедливо. Это своего рода вариация золотого правила. А не так? Вот что. Неоспоримый факт в том, что человеческие отношения, в том числе браки, редко оказываются самопроизвольно взаимными, потому что люди разные. Взаимность — это временный и, по своей сути, неустойчивый идеал, к которому можно только приблизиться с помощью постоянных усилий. Это предполагает достижение консенсуса, общение, компромисс и рост, требует умения договариваться и напряженной работы. Проблема Маргарет заключалась в том, что она этого не понимала. Она жила в сказочном мире, где взаимность существовала как предполагаемая реальность. Она постоянно делала хорошее для мужа и других людей, а затем ждала от них взаимности. К сожалению, эти односторонние контракты разваливались, потому что другие люди, как правило, не знали, что она ожидает от них вознаграждения. Например, местная благотворительная организация объявила о вакансии на оплачиваемую позицию помощника директора, который должен был начать работу через несколько месяцев. Маргарет была очень заинтересована в этой должности и подала заявку. Затем она уделяла много времени волонтерской работе для организации и ожидала, что другие сотрудники ответят взаимностью, уважая ее и проявляя симпатию, и что директор также ответит взаимностью, предложив ей работу. Но на самом деле реакция других сотрудников не была настолько же теплой. Возможно, они чувствовали мотивы ее поведения и возмущались попыткой контролировать их посредством доброты и хорошести. Когда директор выбрал на эту должность другого кандидата, Маргарет страшно рассердилась и почувствовала горечь и разочарование, ведь ее правило взаимности было нарушено. Поскольку ее правило вызвало у нее столько неприятностей и разочарований, она решила переписать его и рассматривать взаимность не как данность, а как цель, к которой можно стремиться, преследуя собственные интересы. В то же время Маргарет отказалась от требования, чтобы другие читали ее мысли и отвечали так, как ей хотелось. Как ни парадоксально, научившись ожидать меньшего, она получила больше. Если у вас есть правила из серии «должен» или «не должен», которые вызывают у вас расстройство и разочарование, перепишите его в более реалистичной форме. Несколько примеров, которые помогут вам сделать это. Пример первый. Деструктивное правило. Если я хорошо отношусь к людям, они должны это ценить. Исправленная версия. Было бы здорово, если бы люди всегда ценили то, что я делаю. Но это нереалистично. Они часто будут отвечать взаимностью, но иногда этого не будет происходить. Пример второй. Деструктивное правило. Незнакомцы должны вежливо обходиться со мной. Исправленная версия. Большинство незнакомцев будут относиться ко мне вежливо, если я не буду вести себя, как будто обижена на весь мир. Конечно, всегда найдутся ворчуны, которые будут вести себя неприятно. Но зачем позволять им расстраивать себя? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время, концентрируясь на негативных деталях. Пример третий. Деструктивное правило. Если я буду над чем-то упорно работать, я должна получить это. Исправленная версия. Это просто смешно. У меня нет гарантий, что я всегда буду во всем успешной. Я несовершенна и не обязана быть такой. Пример четвертый. Деструктивное правило. Если кто-то обходится со мной несправедливо, я должна разозлиться, потому что у меня есть такое право, и потому что это делает меня более человечной. Исправленная версия. Все люди имеют право на то, чтобы разозлиться, независимо от того, обходятся с ними справедливо или нет. Единственный вопрос — выиграю ли я от того, что разозлюсь? Хочу ли я испытывать злость? Каковы будут потери и выгоды? Пример пятый. Деструктивное правило. Люди не должны поступать со мной так, как я бы не поступила с ними. Исправленная версия. Чепуха, никто не хочет жить по моим правилам, так зачем ожидать, что кто-то будет это делать? Люди будут часто обходиться со мной так, как я обхожусь с ними, но не всегда. Вы заметите, если заменить словами «было бы хорошо, если» любые высказывания со словом «должен», это может стать первым шагом к большим положительным изменениям. Научитесь ожидать неадекватного поведения. Когда гнев в отношениях Сью с Джоном остыл, они сблизились и стали относиться друг к другу с большей любовью. Однако дочь Джона, Сэнди, ответила на его сближение со Сью еще большими манипуляциями. Она начала лгать, занимала деньги и не возвращала их, прокрадывалась в спальню Сью, копалась в ящиках и крала ее личные вещи, оставляла беспорядок на кухне и так далее. Все эти действия выводили Сью из себя, потому что она сказала себе, «Сэнди не должна действовать так подло. Она сумасшедшая, это нечестно». Чувство разочарования Сью было результатом двух обязательных ингредиентов. Первый — отвратительное поведение Сэнди. Второй — ожидание Сью, что та должна поступать более зрело. Поскольку неоспоримые факты указывали на то, что Сэнди не собиралась меняться, у Сью была только одна альтернатива. Она могла отказаться от своих нереалистичных ожиданий, что Сэнди ведет себя по-взрослому, как леди. Она решила написать себе следующую записку. Почему Сэнди должна вести себя отвратительно? Сэнди по своей природе манипулятор. Она считает, что любовь и внимание ей полагаются по праву. Она считает, что добиться любви и внимания — это вопрос жизни и смерти. Она думает, что должна быть центром внимания, чтобы выжить. Поэтому она считает недостаток любви несправедливостью, и он представляет большую опасность для ее чувства самоуважения. Поскольку она чувствует, что ей приходится использовать манипуляции, чтобы привлечь внимание, Она должна вести себя подобным образом. Поэтому я могу ожидать, что она будет продолжать действовать таким образом, пока не изменится. Так как маловероятно, что в ближайшем будущем она изменится, я могу ожидать, что она продолжит вести себя таким же образом в течение определенного времени. Поэтому у меня не будет причин чувствовать себя расстроенной или удивленной, ведь она будет действовать так, как должна действовать. Более того, я хочу, чтобы все люди, включая Сэнди, действовали так, как считают справедливым. Сэнди чувствует, что имеет право на большее внимание. Поскольку ее ужасное поведение основано на чувстве, что ей что-то полагается просто так, я могу напомнить себе, ее поступки справедливы с ее точки зрения. Наконец, я хочу, чтобы мое настроение зависело от меня, а не от нее. Неужели я хочу заставлять себя расстраиваться и сердиться в ответ на ее честное, но ужасное поведение? Нет. Поэтому я могу начать менять свою реакцию на нее. Первое. Я могу поблагодарить ее за кражу, ведь это то, что она должна делать. Второе. Я могу смеяться про себя над ее манипуляциями, так как они совсем детские. Третье. Я могу решить не сердиться, если только не захочу использовать гнев для достижения конкретной цели. Четвертое. Если я чувствую потерю чувства собственного достоинства из-за манипуляций Сэнди, я могу спросить себя, хочу ли я давать такую власть надо мной ребенку? Каков желаемый эффект такой памятки? Провокационные действия Сэнди умышленно злонамеренны. Сэнди сознательно хочет достать Сью из-за обиды и беспомощности, которые она испытывает. Когда Сью расстраивается, она, как это ни парадоксально, дает Сэнди именно то, чего та хочет. Она может значительно уменьшить свое разочарование, изменив ожидания. Грамотные манипуляции. Вы можете опасаться, что о вас будут вытирать ноги, если вы измените свои ожидания и перестанете испытывать гнев. Возможно, вы почувствуете, что другие люди пользуются вами. Это опасение отражает ваше чувство непригодности, а также тот факт, что вас, вероятно, не научили более грамотным методом получать то, чего вы хотите. Вы, вероятно, полагаете, что если не предъявите требований к людям, то окажетесь с пустыми руками. Итак, какова альтернатива? В качестве отправной точки давайте рассмотрим работу доктора Марка Гольдштейна, психолога, который провел блестящие и изобретательные клинические исследования того, как жены поведенчески обуславливают мужей. Работая с женами, которые чувствовали пренебрежение со стороны супругов и злились на них, он узнал, что такие женщины использовали неконструктивные методы для получения желаемого. Тогда он спросил себя, что мы узнали в лабораториях о наиболее эффективных научных методах воздействия на все живые организмы, включая бактерии, растения и крыс. Можем ли мы применить эти принципы к своенравным, а порой жестоким мужьям? Ответ на эти вопросы был прост. Следует вознаграждать желаемое поведение, а не наказывать за нежелательное. Наказание вызывает отвращение и обиду, а также порождает отчуждение и избегание. Большинство обездоленных и брошенных жен, с которыми он работал, ошибочно пытались наказать своих мужей, чтобы получить требуемое. Переключив их на модель вознаграждения, в которой желаемое поведение мужей поддерживалось ростом внимания со стороны жен, он спустя некоторое время наблюдал разительные перемены. Жены, с которыми работал доктор Гольдштейн, не были уникальными. Они были поглощены обычными супружескими конфликтами, с которыми сталкивается большинство из нас. Эти женщины долгое время уделяли внимание своим супругам либо слишком неразборчиво, либо в некоторых случаях в ответ на нежелательное поведение. Чтобы они могли получить от своих мужей тот ответ, который хотели, но долгое время не могли получить, должен был произойти серьезный сдвиг. Ведя подробные научные наблюдения за взаимодействием с мужьями, эти женщины смогли добиться контроля над реакцией супругов. Вот как это сработало для одной пациентки доктора Гольдштейна. После нескольких лет борьбы одна из жен, назовем ее Ха, сообщила, что потеряла мужа. Он бросил ее и начал жить с другой. Сперва его взаимодействие с Ха в основном сводились к оскорблениям и безразличию. На первый взгляд казалось, что она не имеет для него значения. Тем не менее, он иногда звонил ей, что указывало на возможный интерес. У Ха был выбор. Взращивать это внимание или подавлять его, неуместно отвечая на попытки мужа. Жена Ха определила свои цели. Она экспериментировала, желая увидеть, сможет ли на самом деле вернуть мужа. Первым делом стоило определить, сможет ли она эффективно увеличить время его контакта с ней. Она тщательно замеряла частоту и продолжительность его телефонных звонков и посещений, записывая эту информацию на куске миллиметровой бумаги, прикрепленной к двери холодильника. Она тщательно анализировала важную взаимосвязь между ее поведением, стимул, и частотой его контактов, реакция. Она не вступала с ним в контакт по своей инициативе, но положительно и тепло откликалась на его звонки. Ее стратегия была простой. Вместо того, чтобы замечать и реагировать на то, что ей не нравилось, она начала систематически подкреплять все, что ей нравилось. Она использовала приятные для него вознаграждения, похвалу, вкусную еду, секс, добрые отношения и так далее. Она начала с того, что отвечала на редкие звонки супруга оптимистично и дружелюбно. Она льстила ему и подбадривала. Она избегала любой критики, спора, требований или враждебности и находила способ соглашаться со всем, что он говорил, используя технику обезоруживания, описанную в главе 7. Вначале она прекращала звонки через 5-10 минут, чтобы разговоры не переходили в спор или не наскучивали ему. Это гарантировало, что ее реакция будет для него приятной, а его ответ на нее не придется подавлять или игнорировать. Сделав так несколько раз, Ха заметила, что муж начал звонить все чаще, потому что звонки были для него радостным и приятным делом. Она отмечала на своем графике, что частота телефонных разговоров увеличивается, точно так же, как ученый наблюдает и документирует поведение подопытной крысы. Когда телефонные звонки стали учащаться, она почувствовала успех и желание двигаться дальше, а ее раздражение и негодование растаяли. Однажды он зашел к ней, и она, согласно плану, объявила: «Я так рада, что ты зашел, потому что у меня как раз есть свежая, очень качественная импортная кубинская сигара для тебя в морозильнике. Это дорогой сорт, который ты так любишь». На самом деле у нее была целая коробочка таких сигар на случай его посещения, независимо от времени и причины визита. Она заметила, что частота посещений мужа значительно увеличилась. Подобным образом Ха продолжала формировать поведение супруга, используя поощрение, а не принуждение. Она поняла всю успешность этой стратегии, когда ее муж решил оставить подружку и спросил, может ли вернуться к жене. «Хочу ли я сказать, что это единственный способ относиться к людям и влиять на них?» «Нет, это было бы абсурдно. Это просто приятная приправа, а вовсе не весь банкет и даже не основное блюдо. Но это деликатес, который часто упускается из виду и от которого мало кто может отказаться. Нет никакой гарантии, что прием сработает. Некоторые ситуации могут быть необратимыми, и не всегда получится добиться того, чего хочется. Во всяком случае, попробуйте применить воодушевляющую систему вознаграждения. Заметный эффект этой секретной стратегии может вас приятно удивить. Помимо мотивирования людей, которые вам нравятся и которых вы хотите видеть рядом, это улучшит ваше настроение. Вы научитесь замечать и фокусироваться на позитивных вещах, которые делают другие, а не зацикливаться на их негативных чертах.